Шаг второй. Составляем предварительную формулу успеха. Теперь мы объясняем клиенту концепцию формулы успеха. Это своего рода мини-стратегия нашей с ним работы на ближайший квартал и далее. Это комбинация нескольких факторов. Да, у многих наших клиентов уже есть стратегии, но, как говорил Черчилль, толщина этого отчета надежно защищала его от риска быть прочитанным, и, как правило, это просто документ в стол. Его написали, защитили и забыли. Нам, клиенту и команде Air Marketing, для получения гарантированных результатов нужен список факторов, которые приведут нас к успеху. Формула успеха бизнеса – это как раз и есть набор верхнеуровневых факторов, которые позволяют компании достигать нужных показателей. Пара примеров. В телекоме у операторов связи формула успеха выглядит так. Большая клиентская база плюс высокий ARPU, средний чек, плюс минимальный отток. Если компания-оператор хочет вырасти, то она должна пахать именно в этих направлениях. Амбициозные операторы могут добавить в эту формулу дополнительный пункт – растущий ассортимент востребованных услуг товаров и не ошибутся. Но этот пункт может быть под пунктом 1 – большая клиентская база, или 2 – увеличение среднего чека – задачи. В ритейле – магазин, кофейни, ресторан – формула успеха может быть такой – большой входной поток плюс высокая конверсия «зашел-купил» плюс высокий средний чек. Для агентства, оказывающего услуги, формула успеха может выглядеть так. Высокая узнаваемость, плюс обширный портфель услуг, плюс высокая стоимость услуг. Работая по формуле успеха, компания наращивает свои компетенции по каждому направлению, фактору, и прокачивает себя по каждой из них. Вернемся к примеру с телеком-компанией. Кто-то один в компании должен отвечать за рост количества абонентов и быть экспертом в этой теме, и не просто быть экспертом-теоретиком, но и делать с коллегами и другими подразделениями все возможное для роста количества клиентов. Кто-то другой должен отвечать за рост ARPU, знать все, что для этого можно сделать, и делать это все. И кто-то третий должен отвечать за сокращение оттока клиентов. Тут сделать можно немногое, мы знаем по опыту, поэтому важно сделать это быстро и хорошо. Сотрудник, ответственный за каждое направление, должен генерить, искать лучшие идеи, собирать лучшие практики, использовать все имеющиеся знания для роста, сокращения своего показателя. Мы многократно убеждались, что персональная ответственность за факторы роста – это одна из гарантий роста. Фокусируясь на важном, компания получает результаты. Итак, мы составляем с клиентом его формулу успеха в самом начале стратсессии. В конце дня возвращаемся к формуле и проверяем с высоты полученных знаний и инсайтов, все ли в этой формуле есть. Все ли мы включили, нет ли дублирования, и ее же мы включаем в наш план 90 дней. Сделаем главное по формуле, точно получим результаты.